пока я чувствую его силу». Госпожа Красных Районов облизнула губы. «Я чувствую, как в меня вливается нескончаемый поток силы». Она вцепилась в рукоять сабли. Темно-красные нити из осколка начали вливаться в ее тело. В этот момент весь двор окрасился красным, другие цвета просто исчезли. Это был осколок скорби Алого Дракона, ее добыча, вырванная из рук многочисленных противников. Несколько минут спустя осколок исчез, полностью впитавшись в ее тело. Следом за ним в руке госпожи Красных Районов исчезла и сама сабля. Женщина медленно встала. «Хорошо, теперь давай отправимся в следующую секту. Как она называется? Клан Гунцуй? Да, но... Ты в порядке?» Девушка с зонтиком взволнованно посмотрела на сестру. Она только что узнала, что скорбь Алого Дракона постоянно подпитывает сестру силой. Но такая власть не давалась бесплатно. «Я смогу с этим справиться». Госпожа Красных Районов усмехнулась, ее глаза были полны решимости. «Пока она может держать в руке саблю, ни один враг не в силах ее напугать. И что с того, что это общество бродячих сердец?» Инин все больше волновалась. Она знала, что инструменты, подобные божественному оружию и демоническому клинку, действительно могут наделить силой, далеко выходящей за обычные границы. Но такие предметы питались энергией, получаемой путем ритуальных подношений. Энергии одного ритуального подношения хватало примерно на 10 лет. Благородные семьи жили по этому принципу. Это было похоже на то, как костер время от времени нужно было кормить сухими дровами. Но с сестрой все было по-другому. Она кормила осколок своей жизненной силой в обмен на его могущество. Жизни, которые она отняла, было недостаточно для прокорма этого прожорливого чудовища. «Думаю, Бай Фэн хотел спровоцировать меня на атаку семьи Шаньян, он должен умереть». «Инин, а ты нашла какие-нибудь зацепки?» Госпожа Красных Районов поднялась. Толстые мышцы ее тела демонстрировали невероятную силу. Девочка с зонтиком, с нефритовой подвеской на одежде, вздрогнула. «Нет, никаких следов». «Хорошо, если что-нибудь обнаружишь, немедленно сообщи мне». Госпожа Красных Районов вздохнула. «Как же хочется побыстрее вернуться в поместье Красных Районов. Там колодец тоже был лучшим местом для отдыха. Когда вокруг слишком много людей, я чувствую себя некомфортно. Когда оно будет восстановлено, мы вернемся», — прошептала девушка с зонтиком. «Инин, ты не думаешь, что было бы хорошо, если бы могли просто жить, путешествовать и делать все, что хотим? Разве это не здорово?» Госпожа Красных Районов понизила голос. «Да». Инин склонила голову. «Инин любит сестру больше всего на свете». Подсознательно она коснулась нефритового кулона, который ей передал Лушен. Он не объяснил, зачем ей нужно его носить. После некоторых исследований, она выяснила, что он не причиняет вреда ее телу, поэтому согласилась. Она не заметила тянущуюся от кулона черную нить. За окном давно хозяйничала ночь. Лушен надел плотно облегающий тело костюм, маску из козлиной кожи с прорезями для глаз, после чего выскользнул в окно. Кипарисовое озеро было окутано тишиной и покоем. Волны мерно бились о борт огромного корабля. Порыв холодного ветра пронесся по поверхности озера, всколыхнув длинные волосы Лушена. Первым делом юноша решил осмотреться. Несколько, то и дело зевающих, охранников ходили по нижней палубе. На некотором расстоянии от базы Багряного Кита по поверхности озера скользило несколько патрульных лодок, на которых качались желтые фонари. Дзинь, дзинь, дзинь. Было 3 часа ночи. Разгладив несуществующие складки на своем костюме, Лушен глубоко вздохнул. Бум! В черном ночном небе он был похож на большую летучую мышь, пролетевшую в 10 метрах над кораблем. Он беззвучно опустился на глянцевую поверхность озера. Оттолкнувшись, Лушен снова взмыл в воздух. Он не владел техникой цингун. В этом мире о ней никто даже не слышал. Большинство техник передвижения были направлены на маневрирование в бою. Несмотря на то, что он не знал этой техники, Лушен чувствовал необычайные изменения, происходящие в его организме в экстремальном режиме иньян. Эти изменения значительно снизили трение, испытываемое им при движении. Несмотря на свой внушительный вес, благодаря использованию внутренней ци природы иньян, Лушен мог передвигаться практически бесшумно. Это было похоже на большие прыжки. Пока у него хватало сил, он мог прыгать бесконечно. Как перышко, взлетев над поверхностью озера, Лушен одним движением унесся вдаль. Если бы кто-то в этот момент прошел рядом, он бы почувствовал вырывающиеся из-под ног Лушина потоки тепла. Именно эта интенсивная тепловая волна позволяла его телу так легко преодолевать сопротивление воздуха. Проще говоря, Лушен использовал свою внутреннюю ци в качестве реактивного снаряда, уносившего его вперед. Результат выглядел так, словно он использовал цингун. Такое использование внутренней ци было мелочью для Лушина, поскольку экстремальный режим инь давал ему ускоренное восполнение внутренней ци. Всего спустя несколько вдохов, Лушен оказался на берегу. Не издав ни единого звука, растворился в ночи. Его скорость была слишком быстрой. При максимальном ускорении он был похож на порыв ветра. За два мигания глазом Лушен перемещался на несколько сотен метров. Слабый лунный свет, выплыв из-за густых облаков, тускло осветил землю. Словно черный дым, он безостановочно мелькал над землей. Вместо того, чтобы направиться в сторону горного края, Лушен понесся в направлении поместья Дунлинь. Кача, слабая молния, пробившись сквозь облака, на мгновение осветила дорогу. Ха-ха-ха-ха. «Пейте, все, не церемоньтесь, пейте столько, сколько сможете». Город Цзелун, поместье Дунлинь. Мастер секты Зеленой Звезды в одной руке держал кусок говядины, другой обнимал за талию привлекательную женщину. Смеясь, он принимал гостей. Возможно, секта Багряных Китов – самая сильная в северных землях, но это лишь потому, что мы их не атакуем. Этот парень, Лу, довольно силен, но он – никто в моем Цзелуне. Расслабьтесь все. Это поместье Дунлинь. Пока я здесь главный, секта Багряных Китов не сможет нами командовать, уверенно заявил мужчина. Могущественный дракон, эксперт номер один в нашем Цзелуне. Конечно, мы верим твоим словам, но секта Багряных Китов слишком сильна. Недавно всем главам сект Горного Края было приказано явиться на прием к мастеру секты Лу. Кто сказал, что они не амбициозны? С беспокойством заметил лидер еще одной секты Цзелуна. Это были лучшие эксперты усадьбы Дунлинь. Честно говоря, это место не считалось частью северных земель, но подчинялось оно горному краю. Оно находилось на востоке, на побережье. Отсюда во всей красе можно было увидеть ледяной океан. Если бы их сильно прижали, они бы просто погрузились на корабли и ушли. В Цзелуне было много кораблей. Секта Зеленой Звезды была одной из сильнейших сект этого города. Мастер секты, могущественный дракон, был полным и мускулистым. Более того, он был невероятно сильным. Если бы в него случайно врезался обычный человек, то его кости были бы сразу сломаны. Наши земли находятся довольно далеко от горного края. Кроме того, мы захватили все острова и контролируем водные пути. В худшем случае, если что-то произойдет, мы всегда успеем уйти на кораблях, и мне плевать на чьи бы то ни было амбиции. Лидер секты, влив в себя чашу вина, продолжил поглощать мясо. Какой смысл в этих разговорах? Давайте пить. Отпразднуем сегодняшний улов. Давно мы не получали столько рыбы. Сегодняшнего улова нам хватит, по меньшей мере, на полгода. Могущественный дракон вновь поднял наполненную вином чашу. Правильно, выпьем. За наш Цзелун. Пей до дна, пей до дна. Один за другим, лидеры секты опустошили свои чаши. Скрип. Внезапно двери, ведущие в банкетный зал, открылись, словно их распахнул порыв сильного ветра. Двое охранников, бросившихся к дверям, попытались их закрыть. Но по мере того, как они давили ладонями на дверь, нарастало сопротивление. Бум! Двое охранников, отлетев в стороны, врезались в стены. Никто не мог сказать, живы они или нет. В холодном лунном свете все увидели ступившего в зал мужчину с волосами, достающими до талии. Мужчина сжимал ладонью рукоять длинной сабли. Его лицо в тусклом свете невозможно было рассмотреть. А тут настоящая оргия, так много людей. Все присутствующие, услышав властный голос, замерли. Ху! Порыв холодного ветра пронесся по залу, вырвав людей из оцепенения. Кто ты? Некоторые, поднявшись, схватились за оружие, бросая на него настороженные взгляды. Часть присутствующих, незаметно выбравшись через боковую дверь, двинулись в обход, планируя окружить незнакомца. Бум! Могущественный дракон отбросил в сторону чашу с вином, которая, врезавшись в стену, покатилась по земле. Остатки вина вылились на землю. Медленно встал. На дряблом лице появилась жестокая улыбка. Я не ожидал, что в это место может ворваться злоумышленник. Могущественный дракон был 2 метра роста. Он был похож на двигающуюся гору жира. Две толстые ноги врезались в пол с такой силой, что стены мелко задрожали. Хе-хе-хе, засмеялся он. Глава 174. 2 недели, часть 4. Некоторые мастера, двигаясь бесшумно, подкрались к незнакомцу со спины. Мужчина поднял голову, позволив свету упасть на его лицо, скрытое за черной маской, расписанной красными и белыми узорами. «Попробуйте меня остановить, если сможете». Подняв ногу, он шагнул вперед, кача. Молния пронеслась по темному небу, исчезнув в густом величественном лесу. Белая дымка поплыла по холодной земле, погружая лес в холодный молочный туман. Бум! Отзвук тяжелых шагов донесся из глубин леса, встревожив некоторых охотящихся там зверей. Через мгновение, когда казалось, что в лес вернулась привычная тишина, бум! Раздался еще один тяжелый шаг. Бум! Бум! Бум! Ритм шагов изменился. Что-то быстро приближалось в белом густом тумане. Вскоре показался массивный серый великан. На его плече лежала дубина толщиной с талию взрослого человека. На лице исполина был только рот и один глаз, очень маленький, размером с орех. Вокруг глаза располагались складки серой кожи. Вскоре исполин остановился перед двумя гигантскими деревьями, возвышающимися над лесом в белом тумане. Их кроны закрывали собой большой участок неба, пряча великана от пролетающих в небе молний. Бум! Внезапно перед исполином в воздухе распахнулось два красных глаза. Глаза были огромными, едва ли не в рост гиганта. Красный свет, льющийся из глаз, окрасил туман в кроваво-красный цвет. Со стороны огромных глаз донесся глубокий голос. «Это ты, Чаоху?» Положив на плечо дубинку, исполин почтительно поклонился. «Я потерпел неудачу. Позволил той женщине уйти». Красные глаза пристально посмотрели на великана. «Осколок. Она захватила самый большой осколок. Она не сможет далеко убежать. У тебя все еще есть шанс». «Да, у меня все еще есть шанс». Чаоху кивнул. «Я приказал своему помощнику призвать разрывающего нефрит фантома. Самое большее, через 2 недели я узнаю, где она скрывается. На этот раз она от меня не уйдет». «Я тебе верю», — ответила пара сияющих глаз. «В прошлом я был небрежен. Больше такого не повторится. На этот раз я вас не подведу», — воскликнул Чаоху. Искра безумия танцевала в единственном его глазу. «Будь осторожен. Чем больше жизни она заберет, тем сильнее станет. Это свойство скорби алого дракона», — напомнили гигантские глаза. «Я понимаю. Никто не мог такого даже предположить. Глава крупнейшей в городе организации, секты Зеленой Звезды, человек по прозвищу Могущественный Дракон, проводивший прием для лидеров дружественных сект, внезапно умер. Причем, умер не только он, но и лидеры других сект, присутствовавшие на приеме. За одну ночь половина сект города потеряла своих лидеров. Секте Белых Песков представилась прекрасная возможность. Что было странно, мастер секты Белых Песков, поглотивший силу Зеленой Звезды, не спешил представать перед своими подчиненными. Ходили слухи, что он болен, но реальность заключалась в другом. Той роковой ночью мастер секты ушел в уединение, оставив все дела на своего помощника. Основной отраслью Цзелуна была рыбная ловля. Большую часть этого промысла контролировали секты. Воцарившийся в сектах хаос негативно отразился на рыбной ловле. Вскоре по городу пронесся слух, якобы все эксперты внутренних сил либо погибли, либо ушли в уединение. Некоторые связывали произошедшее с сектой Багряного Кита, хотя никаких предпосылок к этому не было. Люди предполагали, что после того, как секты Цзелуна отказались подчиняться секте Багряного Кита, на них обрушилось возмездие. Этот слух был настолько ярким, что в него быстро поверили все. Лу Шен смял в ладони записку. Это была информация об изменениях, за последние дни произошедших в Цзелуне. Честно говоря, ему не обязательно было это читать, потому что все последние изменения были спровоцированы им лично. Он был тем, кто убил некоторых лидеров. Те, кто ушел в уединение, не имели другого выбора, так как большая часть их внутренницы была поглощена им. Им пришлось это сделать, чтобы скрыть тот факт, что они снова стали обычными смертными. Расстояние между базой секты Багряного Кита и Цзелунем он преодолел за 7 дней. «Я поглотил силу, в общей сложности, 43 экспертов. Их внутренняя сила слишком нечистая, из-за чего после прохождения через Ци Водолея, ее осталось всего 10%. Поглотив столько внутренней Ци, я получил всего лишь 3 капли, Лу Шен покачал головой. Похоже, свое время стоит тратить только на внутреннюю Ци, полученную в ходе культивирования первоклассных навыков. В этой поездке 80% того, что он получил, исходило от 5 лучших экспертов. Остальные мастера, вместе взятые, предоставили ему 20%. 3 капли сжиженной ци, Они эквивалентны 300-летнему культивированию. Лу Шен прислушался к внутренней ци, мерно циркулирующей в его сети журавля инь. После преобразования внутренней ци, полученной от экспертов клана Горного Тигра, основная багряная техника девяти яростей включала в себя 7 капель сжиженного ци. Медленный темп циркуляции был результатом уравновешивания инь-ян. Ци Водолея и основная багряная техника девяти яростей достигли уровня 700-летнего культивирования. Ну что ж, пришло время навестить Гунчжи, выбрал Лу Шен свой следующий пункт назначения. Если я смогу снова получить 3 капли сжиженной внутренней ци, то это уже будет 800 лет культивирования. Потом посещу Лихуан и поместье Сичуань. Глаза Лу Шена сузились. Едва обнаружив способ поглощения чужой внутренней ци, он стал неудержимым, словно приливная волна. Лу Шен ощущал, как увеличивается количество сжиженной ци в его теле. От этого он чувствовал себя немного раздутым. Сообщаю мастеру секты, пришло письмо из разведывательного агентства. Открыв дверь, тихо сказал охранник. Лу Шен вынужден был прервать свои размышления. Неси. Пошире распахнув дверь, охранник зашел внутрь. Осторожно положив письмо на стол, поклонившись, отступил. Подождав, пока дверь закроется, Лу Шен подошел к столу, взял в руки письмо, распечатав конверт, вытащил сложенный вдвое лист бумаги. Это было приглашение на встречу с Бай Фэном, который якобы хотел обсудить с ним некоторые текущие дела. Текст, используемый в письме, был крайне сухим. Видимо, он должен был оказать на него какое-то давление. Лу Шен усмехнулся. Совсем забыл. Они ведь думают, что я благородный уровня третьей грани. До сих пор его общеизвестный боевой опыт был ограничен боем с девушкой с зонтиком. Обо всех остальных его битвах, в том числе с лордами-служителями и эмиссарами, по-прежнему никто не знал. В результате, знания Бай Фэна и Сяхунь Янем остались на прежнем уровне. Они думали, что он, выходец из пришедшей в упадок благородной семьи, присоединившейся к семье Шаньян. Бай Фэн и Сяхунь Я считали, что он находится на уровне третьей грани. В глазах нынешнего Лу Шена эти двое больше не имели никакого веса. Скомкав письмо, он задумался. «Все-таки, мне лучше пойти. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание. К тому же, лишняя информация мне отнюдь не повредит». Уничтожив письмо, Лу Шен отправился в обеденный зал, решив немного подкрепиться. Там его и застал нефритовый лотос с докладом о событиях последних дней, произошедших в ключевых для секты местах. Это сводный отчет разведки о хаосе, возникшем в Цзелуне в результате внезапной смерти мастера секты Зеленой Звезды Могущественного Дракона и целого ряда экспертов, сказал мужчина, протягивая ему свиток. Позже ознакомлюсь. Есть еще какие-нибудь новости? Равнодушно спросил Лу Шен. Молодой господин Шаньян Цэ этим утром покинул северные земли на большом корабле, отправившись в неизвестном направлении, ответил нефритовый лотос. Молодая госпожа Шаньян Цзюли прислала нам список трав, которые ей нужны. Некоторых из них у нас нет. Новости, ворвался в обеденный зал один из охранников. Мисс Чэнь Юньси направляется сюда. Господин Нин Сань отправил воинов, чтобы ее встретить. Мастер секты, ждем ваших приказов. Юньси, что-то случилось. В последнее время Лу Шен был настолько занят, что совсем не уделял ей внимания. Но были те, кто занимался этим вместо него. Это был сложный период, когда в любой момент могла разразиться война между госпожой Красных районов и обществом бродячих сердец. Был шанс, что он будет в это втянут. К тому же, был еще заместитель лорда поместья Ашока, расследовавший смерть лорда-служителя. Его легко могли разоблачить, если он будет небрежен. В такой обстановке Лу Шену было не до романтики. Но Чэнь Юньси была его невестой, он не мог ее игнорировать. Ненадолго задумавшись, Лу Шен сказал: «Проведите ее в сад». «Да, сэр». «Она пришла сюда одна, или ее кто-то сопровождает?» «Одна, мастер секты». «Молодая мисс Юньси тайно покинула дом», поспешно ответил охранник. Лу Шен нахмурился. Стоящий рядом с ним нефритовый лотос с трудом подавил смешок. Мастер секты в последнее время был сильно занят. Возможно, вы не знаете, но мисс Юньси очень часто посещает храм и молится о вашей безопасности. После этих слов выражение лица Лу Шена немного смягчилось. «Все, уходите. Займитесь делами. Проведайте заместителя мастера секты Ченина. Отнесите ему лекарства, способствующие быстрому восстановлению». «Понял. Не волнуйтесь. Мастер секты, я этим займусь», — почтительно ответил нефритовый лотос. Лу Шен кивнул. Он доверял нефритовому лотосу. После того, Как подчиненные ушли, Лу Шен направился в сад. Небо было довольно хмурым. Спустя час, в саду появилась переодетая в мужскую одежду Чэнь Юньси. «Лу Шен, мы так давно не виделись». На ее лице расцвела счастливая улыбка. «Можно, сегодня я не стану возвращаться домой, а останусь здесь, с тобой?» Лу Шен улыбнулся. Он так долго на нее смотрел, что Юньси смущенно опустила голову. Молодой мужчина усмехнулся. «Я был бы не против, но это не очень хорошо скажется на твоей репутации». Он мягко погладил девушку по щеке. Тонкая ниточка нефритового журавля Инь-Ян и Ци Водолея незаметно скользнула в тело Юньси. Умея хорошо контролировать свою жизненную силу, Лу Шен мог укрепить ее тело, при этом не формируя в нем сеть журавля Инь. Все, чего он хотел, это исправить все скрытые в теле невесты проблемы. То же самое он планировал в отношении членов своей семьи. Но улыбка Лу Шена бесследно исчезла, едва его внутренняя Ци вошла в тело Чэнь Юньси. След странной ауры. В теле Чэнь Юньси был скрыт след ауры, очень похожий на ауру госпожи Красных районов. Глава 175. Наступление. Часть 1. Что случилось? Чэнь Юньси прижала руку Лу Шена к своей щеке. «Почему ты выглядишь таким серьезным?» Лу Шен вернулся в реальность. «Нет, ничего», он вымученно улыбнулся. «Просто немного устал». Чэнь Юньси улыбнулась. «Ты слишком много работаешь. Ты и так невероятно силен. Не пора ли остановиться и отдохнуть? Мы не можем всегда жить для других, почему бы уже не начать жить для себя?» Лу Шен улыбнулся. «Это правда. Но, к сожалению, в этом мире, если не развиваться, рано или поздно найдется тот, кто тебя превзойдет. Я не хочу это слышать», Чэнь Юньси нахмурилась. «Я только недавно узнала, что ты глава секты Багряного Кита». Услышав эту новость, я на целый день впала в оцепенение. Она прикрыла ладошкой рот, пытаясь не засмеяться. «Мне понадобился целый день, чтобы все это осознать. Тебя это так удивило?» Лу Шен игриво коснулся пальцем ее носа. «Конечно же, удивило». Надулась девушка. «Мастер номер один северных земель. Это так восхитительно. С лица моего отца, когда он узнал, весь день не сходила улыбка. Слышал, ты недавно столкнулась с каким-то странным незнакомцем?» Внезапно спросил Лу Шен. «Не припомню такого». Юньси задумчиво покачала головой. «Не было никаких незнакомцев. И никакого дискомфорта в последние дни ты тоже не чувствовала?» Продолжил расспросы Лу Шен. В это время нить Ци Водолея медленно путешествовала по телу Чэнь Юньси, выискивая признаки постороннего вмешательства. «Да нет, ничего такого. Единственное, недавно я немного...» Она смущенно опустила глаза. Все женщины были очень обеспокоены своим весом. В ходе дальнейшей проверки Лу Шен нашел чрезвычайно слабый след странной ауры на правом локте девушки. Это была отметка, оставленная госпожой Красных районов. Лу Шен облегченно вздохнул. Это был всего лишь знак. Хотя он не был до конца уверен, это не должно было стать большой проблемой. Видимо, госпожа Красных районов слишком подозрительна, поэтому и оставила на ней эту отметку. К счастью, я еще не успел заинтересовать ее настолько, чтоб она угрожала мне через Чэнь Юньси. Лу Шен нахмурился. Однако, зачем-то госпожа Красных районов ее все же пометила. Он задумался, делая вид, что слушает Юньси. Исследовал отметку с помощью Ци Водолея. Убирать не стал, опасаясь вызвать у госпожи Красных районов лишние подозрения. Девятый фестиваль красоты не за горами. Ты хотел бы посмотреть на цветение 9 прекрасных цветов вместе со мной? В долине тысячи цветов за городом есть место, где растут 9 прекрасных цветов. Почетная крылатая гвардия будет охранять мероприятие, так что все будет на высшем уровне, предложила Чэнь Юньси, с надеждой глядя на Лу Шена. Девятый фестиваль красоты. На лице Лу Шена появилось виноватое выражение. Прости, но в этот день я буду занят. День цветения 9 прекрасных цветов, не тот ли это день, когда должно было произойти сражение между обществом бродячих сердец и госпожой Красных районов? Сердце Чэнь Юньси сжалось от разочарования. «Хорошо, тогда я пойду туда со своими сестрами. Но если к нам присоединится какой-нибудь молодой господин, не ревнуй, хорошо, не волнуйся. Разве я похож на ревнивца?» Лу Шен улыбнулся. «Разве кто-то, не проверенный его людьми, мог приблизиться к Чэнь Юньси? В любом месте, в любое время, было, по меньшей мере, 5 следящих за ней экспертов. Добавьте к этому славу Лу Шена в северных землях, и вероятность того, что она попадет в неприятности, равнялась нулю. Ну и ладно. Ах, да, мой папа нашел кого-то, кто хочет заключить с ним крупную сделку, но мы не уверены в его честности. «Мэм, я пошлю кого-нибудь, чтобы его проверить», — Лушен улыбнулся. Некоторое время они еще наслаждались обществом друг друга, после чего Лушен отправил ее домой. Он не посылал слишком много экспертов, чтобы ее защитить, поскольку считал, что это бессмысленно. Ни один из его подчиненных не сможет защитить Чэнь Юньси от госпожи Красных районов. Тот факт, что госпожа Красных районов так близко подобралась к его близким, подтверждал предыдущие выводы Лушена. Эта женщина была слишком непредсказуемой и опасной. Когда на землю опустились сумерки, Лушен отправился в горный край. Во внутреннем дворе именно его встретил Бай Фэн. «Мастер секты Лу, как ты? Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз виделись. Вижу, ты стал сильнее». Бай Фэн больше походил на бизнесмена, чем на дастца. «С чего ты это взял, брат Бай Фэн? На нашем уровне стать сильнее уже не так-то легко», — Лушен вздохнул. Плечом к плечу они вошли в главный зал. Сяхунье уже был там. Формат встречи был обычным. Формально эти трое все еще продолжали контролировать северные земли. Стол был уже накрыт, а девушки-служанки отосланы. Еда была довольно простой, не такой, как подавали в поместье Ся. «Заходи, заходи», — Бай Фэн жестом пригласил Лушена к столу. «Поговорим за едой». Сяхунье, поднявшись, поприветствовал Лушена. «Брат Лу, ты опоздал. 3 чаши вина в наказание. Простите меня, старшие братья. В последнее время на меня навалилось слишком много дел», — Лушен, улыбнувшись, почтительно сложил ладони. Усевшись, он, одну за другой, выпил 3 чаши вина. Они разделили трапезу, при этом непринужденно болтая. Бай Фэн еще трижды поднимал чашу с вином. После 3 тостов мужчина посмотрел на Лушена. «Брат Лу, в последнее время ты совершил много смелых шагов. Есть какие-то изменения в секте?» Лушен покачал головой. «Я уже догадался, зачем вы меня позвали. Он уже давно был готов к этой встрече. За последнее время несколько фракций, таких как клан Гунцуй, подверглись нападениям. Вы ведь это хотели обсудить?» Бай Фэн переглянулся с Сяхунье. Оба они прекрасно знали, кто был за это ответственен. Сяхунье хмыкнул. «Похоже, мы с вами всего лишь пешки в этой игре». Он неправильно понял Лушена, предположив, что тот тоже действует по приказу вышестоящего руководства. Как одна из 9 семей центральных равнин, семья Шаньян обладала огромной силой и могуществом. Даже если брать в расчет силы всего поместья Ашока, они были ничем в сравнении с этой семьей. «Ты прав, я пригласил вас обоих, чтоб обсудить вопрос, касающийся госпожи Красных районов. Я бы хотел услышать ваше мнение», — сказал Бай Фэн, отставляя свою чашу в сторону. «Госпожа Красных районов слишком активизировалась в последние дни, причем в широких масштабах. Я боюсь, что однажды она может в припадке ярости уничтожить весь город. Я уже сообщил об этом двору. Посланный из столицы эксперт прибудет в ближайшие дни. Но, как мы все знаем, учитывая силу госпожи Красных районов, ее будет не так-то легко остановить». Сяхунье вздохнул. «Старший брат Бай Фэн абсолютно прав. Поместье Ашока тоже обеспокоено этим вопросом. Госпожа Красных районов слишком безжалостна. Она убила несколько сотен последователей военного альянса и не менее 100 экспертов сект Горного края. И это только те, о ком мы знаем. Впоследствии я узнал, что кроме этого, она уничтожила 3 базы в горах, уничтожив более 1000 экспертов. Хотя эти люди всего лишь бандиты, такое огромное количество жертв, как по мне, уже слишком». Лушен согласно кивнул. «Что вы собираетесь делать? Единственное, что мне приходит в голову, узнать, какова истинная цель госпожи Красных районов и помочь ей получить то, что она хочет», — беспомощно пожал плечами Бай Фэн. Сяхунье тоже не понимал смысла ее действий. В принципе, тот, кто достиг области змей, мог основать собственную благородную семью, чтоб крепко встать на ноги в этом коварном мире. Они, со своими способностями уровня 3-й грани, ничего не могли противопоставить такому могущественному существу. Лушен был несколько разочарован. Он ожидал хоть каких-нибудь идей от этих двоих. После того, как троица обменялась своими соображениями, Бай Фэн коснулся темы, живо заинтересовавшей Лушена. «Кстати, о Ли Шуньси. После того, как он покинул северные земли, в центральных равнинах начали распространяться слухи о запертой на замок душе. Говорят, сейчас он ищет семью Хуан, чтобы уничтожить их запертую на замок душу и поглотить столетний бездушный плод, который они тщательно взращивали. Однако его местонахождение неизвестно. Сейчас за ним много кто охотится, чтобы извлечь помещенный в него сестрами Лю осколок. «Разве он не просто обычный мастер боевых искусств?» – спросил Лушен. «Нет», – Байфен покачал головой. «Его происхождение, как и брата Лу, окутано тайной. И что такого необычного в моем происхождении?» – изогнул бровь Лушен. Засмеявшись, Байфен пальцем указал на Лушена. «Твоя мать – неурожденная семья Сунь, хотя это и тайна. Но разве может что-то укрыться от нашего разведывательного управления?» Лушен ожидал, что он начнет говорить о его силе, но никак не о его покойной матери, Сунь Янь. Даже сам он об этом не знал. Он молча сделал пометку в своей памяти. Продолжая беседовать с этими двумя, Лушен пытался понять последовательность нападений госпожи Красных районов на кланы. Глубокой ночью он, наконец-то, смог с ними проститься. Большие, покрытые льдом равнины северных земель назывались равнины замерзших белых трав. Из-за чрезвычайно суровых погодных условий, жители замерзших равнин предпочитали селиться в небольших селениях. Дома их были покрыты коническими крышами, благодаря которым на них не скапливался снег. Маленькие поселения шли один за другим, напоминая группу шатров, раскиданных по склонам холмов. Некоторые из них, похожие на горную крепость, включали в себя около 100 человек, население других не превышало 10. Прежде, чем возводить дома, жителям приходилось выдалбливать в земле большую яму, чтобы создать прочную основу. Финальным аккордом была коническая ледяная крыша. Это была кропотливая работа. В белом небе бушевала метель. Госпожа Красных районов поплотнее закуталась в белый плащ. Позади нее стояла девушка с зонтиком, Инин. Ее плечи тоже покрывал теплый белый плащ. Дуэт приближался к небольшому поселению, выстроенному в присущей этим землям причудливой архитектуре. Строение возвышалось над землей, словно пирамида. Единственное отличие, основная его часть располагалась под землей. «Это здесь», — улыбнулась госпожа Красных районов. Ее глаза жадно заблестели. «Старшая сестра, будь осторожной», — прошептала ей девушка с зонтиком. «Не волнуйся, разве кто-нибудь в северных землях может представлять для меня угрозу? Просто сосредоточься на своей защите». Госпожа Красных районов прикоснулась ладонью к холодной ледяной стене. Вскоре в стене, сделанной из нескольких слоев льда, появилась большая дыра. Глава 176. Наступление. Часть 2. По мере увеличения дыры становилось отчетливо видно внутреннее убранство скрытого за стеной помещения. Люди внутри были заняты выпивкой и болтовней. Ворвавшийся в комнату холодный ветер внезапно пробежал по их спинам. «Кто здесь?» Несколько экспертов, вскочив на ноги, уставились на зияющую в стене дыру. Госпожа Красных районов, злорадно усмехнувшись, шагнула внутрь, оставив девушку с зонтиком снаружи. Из крепости полились жалобные крики и стоны, и Нин поняла, что ее сестра начала поглощать кровь и плоть людей. Это было ритуальное подношение для осколка скорби Алого Дракона. Она выдохнула. Поскольку в ее теле не было тепла, ее дыхание, сразу же смешавшись с метелью, бесследно исчезло. Она отличалась от живых, чье дыхание появлялось в виде белого пара. Это было уже четвертое поселение. Пока Инин размышляла, ее пальцы бессознательно гладили подол длинной юбки. Зажатый во второй руке зонтик защищал лицо от летящих в него снежинок.